Ну и как органист исключительный. Это счастье найти хорошего органиста. Только что? Иногда озорует. Однажды взял и посреди мессы Левониху врезал. Ну а где другого взять? Да, веселый у вас костел. Бывает еще веселее. Он позвал костельного и отдал какое-то распоряжение. Мы подошли к красной яве. Ксенц ловко откинул подножку. «Ваша?» «Да», — он увидел мое удивление. «Вот и один мой штатский удивился и пожурил. Что же это вы так свой авторитет подрываете, Ксенц? Ну почему мотоцикл? А я ему, потому что денег на машину не хватает». «Где замок?» «А вон, через ров. Я не пойду с вами. Гадко иногда смотреть». Мотоцикл затрещал, и в мгновение ока исчез с моих глаз. Я покачал головой и пошел в сторону замка. Зеленела трава, мягкие, уже живые, благодарные весне деревья готовились к своему великому ежегодному делу. Пробить почки, выпустить листву, дать миру и людям зелень, красоту, кислород, милостиво убрать из воздуха то, что надышали люди со своими заводами, а потом пожелтеть от этого и, ничего не требуя взамен, покорно и кротко опасть на землю. Но до этого было еще далеко, и какими радостными в предчувствии этой работы были кущи старинного, запущенного, поредевшего деревьями и погустевшего кустарниками парка, который давно стал похож на лиственный лес с липами, тополями, грозно вознесенными патриархами дубами и с подлеском орешника, крушины, боярышника, красной смородины, переплетенным лианами хмеля и колючим ежевичником. Было чудо, как хорошо! Впереди блеснула еще чистая, не позеленевшая вода. Это придет позже с теплом. Речка не речка, а скорее рукав речки, превращенный когда-то в ров. Ветхий мостик лежал над водой, и тут я остановился, будто меня кто ударил. Глазам открылось нечто такое, во что трудно было поверить, чего не бывает и не должно быть посреди этой разнеженной весенней природы, посреди этих ласковых деревьев и зеленой травы. На той стороне возвышались стена и башня. Остальное скрывали деревья, чуть-чуть только в прожилть темно-свинцового, почти черного цвета. Замок! И какой зловещий, чудовищный замок! И не на холме, не поодаль, чтобы человек успел как-то подготовиться, а лицом к лицу, словно неожиданный удар меча. Ясно, что парк был посажен позже, когда замок перестал быть замком, а стал дворцом, пускай себе и неудобным, но пригодным для тех времен, и все равно впечатление было воистину потрясающим, будто человек подошел к зарослям и вдруг увидел там разверстую в рыке пасть льва. И это было так, потому что я увидел прямо перед собой темную и очень низкую арку ворот. И это были ворота-проем, ворота-тоннель, ворота-вход в пещеру страшного исполина из злой сказки. С какой-то даже дрожью приближался я к этой пасти, и тут увидел, что стены с обоих концов замыкаются двумя угловыми башнями, пять граней на виду, шестая выходила во внутренний двор, стена высотой метров 10-12, доходила башням до пояса, до башенных бойниц среднего боя. Башни были пустые и временами просвечивали этими бойницами. Крыши на башнях остроконечные, и остались от них почти одни стропила и слеги, и лишь кое-где черепица. Замок разворотили и расколошматили лет 200 тому назад какие-то тогдашние фашисты. Я шел воротами-тоннелем. Проемы для запоров внешних, наружных ворот, стены туннеля понизу, как, наверное, и весь замок, выложены циклопическими неотесанными валунами. Следы внутренних ворот. Боже! Длина тоннеля метров 15. Неужели стены такой толщины? Нет, просто, видимо, над тоннелем было какое-то помещение. И снова свет. Что ж, планировка простая. Квадрат. Каждая сторона метров по 120. Слева три башни и справа. Напротив, если не считать двух боковых, еще две, вместе четыре. А всего, значит, по периметру 8, исключая входную. Стена, в общем-то, третьей на две сохранилась, кое-где разрушена почти до самого основания, но вход когда-то был только один. И по периметру толщина там, где разрушена, на глазок метров полтора-два. Ряды окон жилых помещений, окон и дверей. Да, дверей, потому что там, где стены не развалены, их окружает каменная галерея, где закрытая арками и крышей, а где и открытая, вон слева, и там, где сохранилась, прямо передо мной. Там колодец, справа, если посмотреть на стену, над вершинами деревьев, башни костела и часы. Но и здесь, внутри, вон в левом далеком углу, видны остатки часовни. Фасады замка бедные, а здесь, где стена жилого помещения упала, видно, что внутренний декор был богатый. Верхние этажи некоторых башен служили, по-видимому, тоже жильем. Вон лепнина на потолках, вон вьются следы дымоходов. Ах, обалдуй, ах, бестолочь, остоло, полудурье, медный лоб, болван Хващевской. В деревне Фащевке, Хващево, под Шкловом, была когда-то в средние века иезуитская миссия, и возле нее стояла, а может и теперь стоит, на высокой колонне статуя. Благодарный народ забыл, кто это, святой или какой-то государственный деятель, но прочно закрепил в словаре слова «Ёлоб Хващёвский» для определения чего-то глупого и бесполезного. Ты правильно решил навевать пергаментную ленту на какой-то предмет, потому что змея извивается, и винтовая лестница вьется, и не стукнула в твою мекинную башку, почему дымом? Вот почему. Вон они извиваются, твои дымоходы. Их специально иногда делали такими. Даже снаружи дымоходы иногда извивали, чтобы дым из них выходил колечками или винтом. Еще одно отличие, еще одна возможность покуражиться перед другими не только шпилями и флюгерами, остатки которых видны там и сям, но и своеобычным дымом. И это не у одних ольшанских. У, медный твой котелок! Да, замок, и ясно же, что имеются здесь и потайные колодцы, ходы, укрытия, хранилища, склады, подземелья, конечно же, арчатые, лабиринты переходов, каменные мешки. Иначе какой же это замок? Что же, мы хуже других? Интересно будет здесь поискать, поползать. На первых этажах помещения ниже, там, где стены развалины, видно, что они стрельчатые. Дом в разрезе. Жила там, наверное, стража да прислуга. Выше были залы, высокие, с лепниной, нишами для посуды. А вон камин. Наверное, есть и потайная лестница. Ясно же, тоже винтовая. Что ж, полазим, пускай себе только в приемных залах, для пирушек, попоек, хотя ничего там нет, а есть только сквозняк, паутина, сырость и пыль. Только теперь я опустил глаза и оглядел двор, и хорошо сделал, потому что пришлось бы вытирать туфли. Зрелище было аховое. Я всегда возмущался свинским отношением к большинству старых зданий. Почему у нас свинарники любят помещать в старинных фольварках, если там самое место для клуба, роддома, больницы. Зеленые кроны, тень, кислород. Но эти учреждения почему-то стоят на пустырях, а вокруг них прутики новых посадок. Разрушили костел Воронче. Какой клуб! И какой сад рядом, какие роскошные 200-летние аллеи, мощная, ослепительная, пышная барокко костела в Щорсах, какой музей, а сельский музей рядом, в тесном помещении. Оправдание всему этому находит в словах одного лица, что надо строить новое, а труха, стены в 1,5 метра толщиной, пускай рассыпается, хотя приспособить труху под что-то бывает легче, чем строить новое, которое зачастую, когда есть труха, может немного обождать. Пусть силы и деньги будут отданы еще чему-то. Что ж, и лицо было порядочной свиньей. И те, кто с оправданием, я привык уже относиться к этому более или менее спокойно, но здесь даже меня оглушило. Двор был буквально завален разным ломом, барахлом, хламом и тем, что когда-то было высококалорийным отечественным сеном. Словом, я стоял посреди коровьих лепешек и овечьих бобов. А прямо перед собой, между первой и второй башнями справа, я увидел толпу. В одном месте стена была доломана почти до самого низа, на ширину приблизительно 3 метров, а рядом, на высоте 4 метров, несколько юношей с ломами трудились в поте лица, долбя цемент. Видимо, хотели расширить пролом. Я подумал, что это напрасные штучки, что тут и шар баба не очень-то помогла бы, и что тот почти законченный пролом сделали не люди, а время, не ломики, а ураганы столетий, но те наверху старались. В центре, представшей передо мной картины, была группа людей. Один мужчина в синем поношенном костюме и в сапогах имел вид человека, который привык и подчиняться, и командовать.